все, что человек может осознать и во что он может поверить, достижимо для него. Глава вторая. Желание. Начало всех свершений. Первый шаг к богатству. Более 50 лет назад, когда Эдвин Барнс сошел с товарного поезда на станции Оранж в штате Нью-Джерси, он выглядел бродягой, но его мысли были достойны короля. По пути от станции к конторе Томаса Эдисона он заставил свой ум работать. Он видел себя, стоящего перед Эдисоном. Он слышал себя, спрашивающего Эдисона о возможности воплотить свое жгучее желание, ставшее навязчивой идеей, и стать деловым партнером великого изобретателя. Желание Барнса не было слабой надеждой. Это не было также намерением обратиться к ученому с просьбой. Это было острое, мощное желание, превосходившее все остальное. Оно было непреклонным. Через несколько лет Эдвин Барнс вновь стоял перед Эдисоном в той же комнате, где произошла их первая встреча. Но теперь его желание воплотилось в действительность. Он вел бизнес с Эдисоном. Барнс добился успеха, потому что выбрал конкретную цель и вложил в ее достижение всю свою энергию, силу воли и остальные качества. Человек, который сжег за собой мосты. Между двумя встречами прошло 5 лет. Для всех, кроме него самого, Барнс был лишь шестеренкой в механизме чужого бизнеса. Но, по его собственному мнению, он являлся деловым партнером Эдисона с первого же дня работы. Это замечательный пример силы непреклонного желания. Барнс добился своего, потому что хотел этого больше всего на свете. Он составил план достижения цели, а потом сжег за собой все мосты. Он пестовал свое желание, пока оно не стало страстью всей его жизни и, наконец, самой жизнью. Когда он приехал в Оранж, то не говорил себе: «Я постараюсь убедить Эдисона дать мне какую-нибудь работу». Он говорил: «Я увижу Эдисона и поставлю его в известность, что собираюсь вести с ним дела». Он не говорил: «Я отдаю себе отчет в том, что могу не добиться своего в компании Эдисона, и надо будет искать другие возможности». Он говорил: «Единственное, чего я хочу в этом мире, это работать с Эдисоном. Я сожгу за собой все мосты и поставлю свое будущее в зависимость от этого желания». Он не оставил себе пути к отступлению. Он должен был победить или погибнуть. Вот и все, что можно сказать об этой истории успеха. Стремление к богатству. Много лет назад один великий полководец оказался перед выбором. Он должен был принять решение, определившее впоследствии его победу. Он готовился послать свою армию против грозного врага, чья армия намного превосходила его собственную. Он погрузил своих солдат на корабли и отплыл во вражескую землю, а когда воины и снаряжение оказались на берегу, приказал сжечь корабли. Перед первой битвой полководец обратился к своей армии: «Вы видите дым от наших кораблей. Это значит, что если мы не победим, то не сможем живыми покинуть эти берега. Теперь у нас один выбор — победить или погибнуть». Они победили. Каждый, кто хочет добиться настоящего успеха в любом предприятии, должен сжечь за собой мосты и отрезать все пути к отступлению. Только так можно сохранить жгучую волю к победе, жизненно важную для успеха. На утро после большого чикагского пожара группа торговцев стояла на Стейт-стрит среди дымящихся останков былого богатства. Они совещались, восстанавливать ли разрушенное огнем или уехать из Чикаго в другое, более перспективное место. Все, за исключением одного человека, решили уехать. Маршал Филд, торговец, решивший остаться и восстановить все заново, указал на руины своего магазина и сказал: «Джентльмены, на этом самом месте я построю величайший магазин в мире, и мне все равно, сколько раз он сгорит». Это случилось около 100 лет назад. Магазин был построен. Он стоит до сих пор как памятник тому состоянию души, которое называется «волей к победе». Конечно, маршалу Филду проще было поступить так же, как сделали его товарищи. Когда положение тяжелое и будущее выглядит неопределенным, легче всего собраться и уехать туда, где дела идут получше. Обратите внимание на то, что выделяет маршала Филда среди остальных торговцев, поскольку именно в этом состоит отличие практически всех победителей от побежденных. С того дня, когда человек начинает понимать значение денег, он хочет, чтобы они у него не переводились. Но хотеть не значит иметь. Только страстное желание богатства, которое становится одержимостью, а затем планирование конкретных способов и средств его достижения, только реализация этих планов с настойчивостью, не признающей поражения, приводит к богатству. Шесть способов превратить желание в золото. Метод, благодаря которому желание стать богатым можно превратить в его финансовый эквивалент, состоит из 6 конкретных практических шагов. Первое. Определите точное количество денег, которые вы хотели бы иметь. Недостаточно просто сказать: «Я хочу иметь много денег». Будьте конкретны. В одной из следующих глав вы найдете психологическое обоснование этой конкретизации. Второе. Точно определите, что вы готовы отдать в обмен на богатство, которое желаете получить. Как известно, ничего не дается бесплатно. Третье. Наметьте определенную дату, когда вы собираетесь обладать этими деньгами. Четвертое. Составьте четкий план достижения желаемого и начинайте действовать немедленно, независимо от того, готовы вы реализовать свой план или нет. Пятое. Кратко и четко запишите все необходимое. Количество денег, которые вы собираетесь иметь. Временной лимит их приобретения. Что вы готовы отдать взамен, и, наконец, ясный план приобретения денег. Шестое. Каждый день, утром и перед сном, читайте вслух свои записи. Читая, старайтесь увидеть, почувствовать и поверить в то, что деньги уже принадлежат вам. Важно следовать всем 6 пунктам инструкции, но особенно важно соблюдать последние правила. Не жалуйтесь на свою неспособность представить, что деньги уже принадлежат вам. Жгучее желание их иметь станет вам хорошим помощником. Если вы действительно так сильно желаете иметь деньги, что ваше желание стало одержимостью, вам не составит труда убедить себя, что вы будете иметь их. Можете ли вы представить себя миллионером? Тем, кто не привык к аутотренингу и не знаком с принципами работы человеческого разума, эти советы могут показаться бесполезными. Может быть, таким людям будет интересно узнать, что в них сконцентрирована информация, полученная автором от Эндрю Карнеги, который начал свою карьеру простым рабочим на металлургическом заводе, но сумел выжать из этих принципов огромное состояние, оцениваемое примерно в 100 миллионов долларов. Возможно, стоит также сказать, что эти шесть принципов тщательно рассмотрел и одобрил Томас Эдисон, заметивший, что они способны помочь не только в накоплении денег, но и в достижении любой цели. Эти принципы не призывают к тяжкому труду и не требуют самопожертвования. Для их соблюдения не требуется становиться одержимым или выставлять себя на посмешище. Для того, чтобы их применять, не нужно высшего образования. Но они требуют воображения. Достаточного, чтобы понять, что накопление денег нельзя отдавать на волю случая, удачи или везения. Следует понять, что все люди, заработавшие крупнейшие состояния, долго мечтали, надеялись, стремились, желали и строили планы, прежде чем деньги потекли к ним. Вы никогда не станете по-настоящему богатым человеком, если не сможете развить в себе жгучую страсть к деньгам и поверить, что вы достойны обладать ими. Сила великих идей. Мы, участники гонки за богатством, живем в постоянно меняющемся мире. Мы должны радоваться, что этот мир настойчиво требует новых идей, новых подходов, лидеров, изобретений, систем обучения и маркетинга, новых книг и сценариев для кино и телевидения. В этом мире потребностей в новых и лучших вещах побеждает тот, у кого есть определенная цель, необходимые знания и жгучее желание успеха. В своем стремлении к богатству мы должны помнить, что настоящими мировыми лидерами всегда становились люди, которые умели обуздывать и использовать на практике неосязаемые, невидимые силы еще не выявленных возможностей и превращали эти силы или импульсы мысли в небоскребы, города, фабрики, аэропланы, автомобили и разного рода устройства, делающие жизнь более комфортной. Планируя свое обогащение, вы не должны свысока относиться к мечтателям. Вам нужно проникнуться духом великих первопроходцев прошлого, которым американская цивилизация обязана своей жизнеспособностью, помогающей развивать наши таланты и создавать для них рынок сбыта. Если вы хотите сделать что-то правильное и верите в это, не сомневайтесь, а действуйте. Воплощайте свою мечту, и не важно, что скажут они, если вас вдруг постигнет неудача. Ведь они не знают, что каждая громкая неудача несет в себе возможность не менее громкого успеха. Томас Эдисон мечтал об электрической лампочке. Он не отступался от своего изобретения, несмотря на 10 000 неудачных попыток, пока его мечта не обрела реальные очертания. Мечтатели практики не опускают рук. Уилан мечтал о сети табачных магазинов. Он воплотил свою мечту, и сейчас магазины его компании можно видеть повсюду в Америке. Братья Райт мечтали о летательном аппарате. Сегодня каждый может убедиться, насколько здравой была их мечта. Маркони мечтал о передаче сигналов по воздуху при помощи неосязаемых сил. Доказательство того, что он мечтал не впустую, находится в каждом современном радиоприемнике и телевизоре. Интересно, что друзья Маркони отправили его в психиатрическую лечебницу и подвергли обследованию, когда он объявил, что открыл принцип, в соответствии с которым сообщения могут передаваться по воздуху без помощи проводов или других физических средств сообщения. Сегодняшним мечтателям, как правило, все же дышится легче. Современный мир наполнен возможностями, о которых и не подозревали мечтатели прошлого.